хаосе айсбергов. Только 15 марта мы вновь получили возможность двинуться дальше. Ночью метель стихла. К утру лишь в северном и северо-восточном направлениях по-прежнему стояла сплошная стена тумана. Есть там земля или нет, определить было невозможно. На северо-западе хорошо просматривались ледниковый щит и отвесная стена глетчера. Решили держать курс на них, зацепиться за ледниковый барьер и вдоль него пробиваться к северу. Тронулись в путь с надеждой, что туман наконец рассеется. Наличие его здесь в марте было необычным. По-видимому, где-то недалеко были вскрыты льды. Только этим и можно было объяснить его происхождение. Вскоре после выступления из лагеря поднялись на низкий плоский айсберг и проехали по нему более 2 километров. Максимальная высота его не превышала 6 метров. В прошлом, очевидно, это был язык какого-то ледника, сползший в воду по отлогому склону и целиком оторвавшийся от своей основы. Наш курс счастливо совпал с его протяжением в длину, хотя и ширина его была огромна, не менее 800 метров. Спуститься с айсберга оказалось несколько труднее, но все же мы в конце концов нашли забой только на 2 метра, не доходивший до кромки обрыва. Сбросили собак и на руках спустили сани. С этой минуты началась дорога, представить которую вряд ли могло бы самое пылкое воображение. Айсберги все теснее и теснее окружали нас. Среди них уже не было ни одного пологого. Они, как башни, высились со всех сторон. Многие достигали высоты 20-22 метров. Часто коридоры между ними суживались настолько, что через них с трудом можно было провести сани. Большая часть проходов была забита мягким, как пух, снегом. В нем мы начали тонуть по пояс. Собаки беспомощно барахтались и, не находя опоры, погружались в снег с головой. Приходилось самим вытаскивать не только сани, но и собак. Мы сбросили малицы, работали в одних меховых рубашках и не чувствовали 27-градусного мороза. Но это было не самое худшее. По сравнению с дальнейшим, можно было сказать, что мы до сих пор шли легко. Чем дальше мы приближались к ледниковому щиту, тем хуже становилась дорога. В морском льду между скоплениями айсбергов появились трещины. Одни из них были совсем свежими, и в них вода казалась черной, как смоль, по контрасту с рядом лежавшим снегом. Другие успела затянуть молодым литком и засыпать рыхлым снегом. Эти были наиболее опасными. В полукилометре от стены глетчера, взобравшись на одну из ледяных гор, я увидел, что дальше не пройти даже с пустыми санями. Ледник, вдоль которого мы шли, по всем признакам находился в интенсивном движении и продолжал телиться. Вблизи самой ледяной стены многие из ледяных гор были окружены чистой водой. Что-то надолго задержало здесь айсберги, не давая уплыть им в океан, и они огромным стадом сгрудились возле ледяной стены. Здесь, насколько можно было рассмотреть, царил бесконечный хаос, настоящие ледяные дебри. Решили двигаться в некотором отдалении от ледниковой стены. Я тронул свою упряжку. Не прошли сани и 15 метров, как снег под ними шумом, напоминавшим глубокий вздох, осел и быстро начал темнеть от пропитывающей его воды. Желая облегчить сани, я быстро спрыгнул и тут же начал погружаться. К счастью, удалось упасть на живот, опереться на сравнительно большую площадь и выползти на крепкий снег. Журавлёва словно кто-то подстегнул кнутом. Бросив свою упряжку, он подскочил к моим саням, упал на снег и руками вцепился в их задок. Общими силами мы выволокли сани из трещины. «Куда несет? Жизнь недорога, что ли? Давай я пойду вперед!» «Твоя жизнь не дешевле моей», — ответил я, радуясь, что снова услышал прежний голос товарища. В нем проснулась обычная для него энергия. Скоро накрыл нас туман. Около 3 часов, при видимости не более 30-40 метров, мы пробивали среди огромных айсбергов. Несколько раз попадали в настоящие ледяные мешки, из которых нелегко было выбираться. Путь стал мучительным и для нас, и для собак. Одна из них, не выдержав напряжения, упала мертвой в лямке. С каким облегчением мы вздохнули, когда, наконец, выбрались на сравнительно ровную площадку. Под прикрытием саней вскипятили чай, утолили мучившую нас жажду и двинулись дальше. Но наши испытания в этот день еще не кончились. Около 17 часов неожиданно налетела новая метель с юго-востока. В надежде добраться до ближайшего клочка земли, мы гнали собак дальше, и скоро в снежном вихре наткнулись на гряду совсем свежих торосов. Чудовищная сила ледника здесь мяла, крошила и передвигала 2-метровый морской лед. Мы нашли в гряде проход, но тут же были остановлены трещиной, намного превосходившей длину наших саней. Молодой еще темный лед покрывал ее поверхность. Переправляться по нему было рискованно. Но что делать? Надо пробовать. Развели 20 метров друг от друга упряжки, подвели собак вплотную к затянутой льдом трещине, подкатили сани с таким расчетом, что когда они достигнут середины трещины, собаки уже успеют выскочить на крепкий лед с другой стороны и в случае аварии удержат сани. Каждым саням прикрепили по длинной веревке. Журавлёв гикнул на свою упряжку. Под полозьями раздался треск. По молодому льду побежали волны. Но сани уже вылетели на крепкий лед с противоположной стороны. Мои собаки, не дожидаясь команды, рванули вслед, и также вынесли воз.